и обратился ко всем с вопросом. Что же теперь предпринять и на что решиться? Решено было послать к Бруховецкому посольство от самого гетмана и от митрополита Тукальского, которое бы показало ему письмо всех левобережных старшин, как очевидное нежелание всего народа иметь его гетманом. И просило бы его уступить свое гетманство Дорошенко добровольно. При этом гетман и Тукальский приложили к Бруховецкому свои письма, в которых умоляли его во имя отчизны исполнить без всякого кровопролития волю народа, за что Дорошенко обещал ему оставить в пожизненное владение город Галич со всеми пригородами. Но посольство Дорошенко привело Бруховецкого какое-то исступленное бешенство. Алчный честолюбец, он решил рискнуть всем, чтобы захватить в свои руки власть. И теперь эта власть ускользала от него. Не имея в руках самого Дорошенко, он излил свою ярость на послах. Послов подвергли ужасной пытке, а затем заковали в кандалы и бросили в темницу. Письмо старшин ясно говорило Бруховецкому, что вся Украина не желает иметь его гетманом. Бруховецкий чувствовал, что почва уже колеблется у него под ногами. Но бешенство до того ослепило его, что он совершенно потерял рассудок. Захватив с собою Орду и находившиеся при нем в Гадяче казацкие полки, он двинулся с войсками из Гадяча, как будто навстречу Рамадановскому. При выезде своем из Гадяча он разослал универсалы всем остальным полковникам, приказывая спешить соединяться с ним. Но новый удар ожидал гетмана. Почти все полковники украинские уже соединились с Дорошенко. Узнав, что Бруховецкий идет навстречу Рамадановскому, Дорошенко отправился на перерез пути Бруховецкого, желая соединиться с ним и, наконец, настиг его. Остановившись за 30 верст от лагеря Бруховецкого, Дорошенко послал к нему 10 сотников, требуя через них, чтобы Бруховецкий добровольно отдал ему свою булаву, бунчук, знамя и всю армату. Взбешенный Бруховецкий приказал этих сотников заковать в кандалы и отправить для пытки в Гадяч, а сам двинулся со всеми войсками на Дорошенко, стоявшего у опушни. Между тем старшины и казаки, догадавшись, наконец, зачем ведет их Бруховецкий на Дорошенко, заволновались, зашумели. В войске вспыхнул бунт.